человеком. Где ты снова? Ловишь белку, где ты трешь слюни обрубел. Засыпаешь по диким на клетке. Отъебись, я не первый, не последний. У меня не цели покидать белый свет. Просто либо ты живешь, либо тебя нет. Ты отплыл корабли, не осталось фол. Вы поете о любви, залезает фол. Там не стоит им подскребы, не осталось больше неба. Мечтаешь о великом, но потерялся дед. Пустые деньги и сюжет залипают внутрь. Переплатишь разговоры на серьезно, сейчас тупые шутки. Не услышишь больше белых, чем проснешься до рассвета. Забивает песик ты своим маркетинговым бредом. Весь мир давно поехал, пускай не нужен никому. Просто оставайся человеком. Оставайся человеком. Просто оставайся человеком. Просто оставайся человеком. Просто оставайся человеком. Мы раскидали счастье по пакетам и делить нам с собой в этом мире больше нехуй. Не осталось ничего святого в нашей исповеди. Не простит никто, лишь помогут сделать выстрел. Мы расхуярим эти стены рано или поздно. Нас сломает, но мы сломаем все равно им кости. И ты не просто так оказался в этой лаже, потому что сбиты кулаки у всех на этом пляже. Им кричали продавать пизду общественные деятели. Лица этих шлюх потом влюблялись дети. Оставайся человеком, несмотря на этот ветер, который нам распаливает в этом веке. Оставайся человеком. Оставайся человеком. Оставайся человеком. Оставайся человеком. Оставайся человек. Просто оставайся человек. Просто оставайся человек. Просто оставайся человеком.